«Устроим праздничную ночь», — прошептал он, приподнимая пальцем мой подбородок, чтобы прижаться губами. «Подожди», — я отстранилась. Эдвард посмотрел непонимающе. «Хочу кое-что попробовать», — с улыбкой, наблюдая его замешательство, объяснила я. Обхватив его лицо ладонями, я закрыла глаза и сосредоточилась. С Зафриной у меня получалось плоховато, но теперь я владела щитом куда лучше. Ведь я догадалась, что в глубине души пытаюсь удержать его хоть за краешек, боясь открыться полностью. И все равно сейчас мне пришлось гораздо тяжелее, чем когда я укрывала огромный отряд. Эластичная поверхность сжалась обратно, не желая оставлять меня без защиты. На то, чтобы вытолкнуть ее полностью, ушли все силы. «Белла!» — изумленно прошептал Эдвард. Я поняла, что получилось, и принялась выуживать самые прекрасные воспоминания, которые приберегала специально на этот случай. Они заполнили все мои мысли. Надеюсь, и его тоже. Некоторые выходили расплывчатыми, нечеткими, подаренные слабым человеческим слухом и зрением. Они хранились в туманной человеческой памяти. Вот я первый раз вижу его лицо. Вот он обнял меня на лугу. Его голос сквозь темноту, когда он спас меня от Джеймса. Его глаза, когда он ждал меня под увитой цветами аркой у алтаря. Все до единой секунды на острове. Вот он кладет прохладные ладони на мой живот, здороваясь с нашим малышом. И тут же другие, отчетливые. Его лицо, когда я впервые открыла глаза навстречу своей новой жизни, бесконечному рассвету бессмертия. Первый поцелуй. Первая ночь. Я почувствовала, как его губы впиваются в мои, и моментально отвлеклась. Тяжелый эластичный шар, который я пыталась удержать на расстоянии, выскользнул и, щелкнув, закрыл мои мысли снова. «Эх, упустила!» «Я их слышал», — выдохнул Эдвард. «Как тебе удалось?» «Зафрина придумала для тренировки». Он не мог оправиться от изумления. Моргнул дважды, помотал головой. «Теперь ты точно знаешь», — я пожала плечами. «Никто никогда никого не любил сильнее, чем я тебя». «Ты почти права», — Эдвард улыбнулся. «За одним исключением. Врун». Он начал целовать меня и вдруг резко остановился. «А еще раз можешь?» «Это не так просто». Он покорно ждал. «Только учти, отвлечешь меня хоть на секунду, и я его не удержу. Я буду себя хорошо вести». Я скептически поджала губы и прищурилась. Потом заулыбалась. Коснувшись ладонями его лица, я вытолкнула щит и продолжила с прерванного места, кристально четкого воспоминания о первой ночи моей новой жизни, останавливаясь на каждой подробности. Я беззвучно рассмеялась, когда поток мыслей вновь прервался нетерпеливым поцелуем. «Черт с ним!» — прорычал Эдвард, жадно покрывая поцелуями мой подбородок и шею. «У нас уйма времени, чтобы потренироваться», — напомнила я. «Вечность, потом еще вечность и еще вечность». «По-моему, так и должно быть». И мы с упоением предались первому невыразимо прекрасному мгновению нашей вечности. Конец.